напротив отворилось окно. Выглянула в ярком свете соседка-учительница Кусенкова. Таисия Михайловна подумала, что ни одно окно в этот момент раскрылось. Многие, услышав ее певцов, оторвались от ужина, от домашних дел, от телевизоров. «Ваша, Михайловна?» «Мои», — ответила с гордостью. «Весело вам. А мои вон Лазаря заводят. Слышите?» В доме плакали малыши, очень уж плаксивые у Кусенковой дети, потому, видимо, что родители нервные, часто ругаются, ссорятся. Таисии Михайловне жаль Елену Сергеевну. Помогает ей нянчить внуков, принимала их при родах. Внуков таких у нее в Добранке и окрестных селах более 300, неудивительно, за 22 года акушерства. И чего? Вырастут ваши, станет веселее. Когда-то будет. Вздохнула Кусенкова. Вот глупая. О чем вздыхает? О старости. Радовалась бы. 30 еще нет, молодица. Подумала Таисия Михайловна. Иван умолк. Может, потому что заметил в окне ее или Кусенкову. Но тогда начала новую песню Валя. Весело, задорно, казалось, пела и пританцовывала. Она и так могла, не стесняется выкаблучивать, как говорит Корней, в любом месте. Как зажгутся звездочки, в вышине засветятся, так мы под рябиною, под знакомой встретимся. Уже в свете окна с сияющей физиономией, задорно подмигнув матери, Валя вывела: «Знай, рябина красная, знай, рябина спелая, все подружки смелые, только я не смелая». «Ого, не смелая ты!» Не выдержал, буркнул, как старик простак Корней. «А в любви я не смелая, Корней дуралей!» крикнула в окно Валя со смехом. Иван где-то в сенях громко запел арию из «Запорожца за Дунаем». «Теперь я турок, не казак. Турки так не поют. Им религия не позволяет», — сказал лишенный юмора догматик Корней. Таисии Михайловне сделалось так весело, смеяться, хохотать захотелось, но сдерживалась из-за сына. В зале Иван отставил ногу, топнул о пол, оттянул полу своего замызганного рабочего пиджака, запел басом: «Пили горілку, пили наливку, ще й мед будем пити. А хто з нас, братці, буде сміятися, того будем бити». «А ну, жінка, ставь горілку і наливку». Валя за спиной отца в дверях поддержала другой песней: «Продамо валов ми 40, я ще вип'єм у авторок». «Хорошо и так налились», — опять без улыбки, с осуждением заметил Корней. «Сын, отца не критиковать». «А сам всех критикуешь?» «Не всех. Маму твою не критикую». «Потому что боишься?» «Чудак, не боюсь, люблю». Подошел, обнял жену, поцеловал в щеку. «Лучше нашей мамы в целом свете нет». Таисию Михайловну эта неожиданная похвала подвыпившего мужа взволновала так, как давно не волновали самые ласковые его слова трезвого один на один. Она обрадовалась и застеснялась детей, загорелась, как невеста. «А всех других правильно критикую», — заявил с пьяной удалью Иван, Однако и тут остался честным перед детьми, признался —